Глава 16. Букмекерская контора располагалась в цокольном этаже под жилым домом. Евлантьев хорошо видел яркую вывеску, привлекающую любителей спорта. Несколько лет назад он и сам повелся на эту провокацию, а также на букмекерскую пропаганду, бесчисленным потоком, транслируемую по главному спортивному каналу страны. С тех пор Евлантьев неизменно тратил часть зарплаты в этом дьявольском заведении. Каждый раз надеялся отыграться, но этим планам, видно, не суждено было осуществиться. Что ж, тем приятнее было обратить оружие против гнусных букмекеров, наживающихся на людских пороках. Вместе с Аней и двумя новыми компаньонами он расположился в небольшом кафе напротив конторы. Отсюда хорошо просматривалось пространство вокруг нее. «Сколько народа внутри и как устроено помещение?» – задумчиво спросил Макс. Саня взял салфетку и начертил на ней маркером примитивную схему. За входной дверью лестница, которая ведет в цокольный этаж. Внизу еще одна дверь, а за ней узкий коридор. Этот коридор приводит в просторный зал, где стоят ряды с компьютерами. Слева окно администрации. Что касается охранников, то их, как правило, двое. Один на входе, другой в зале. «Вооружены?» – уточнил Даня. «Не знаю, я их не спрашивал. А камеры?» Одна на входе, а других не видел. Макс встретил эти слова раздраженной гримасой. Если есть на входе, то и в зале тоже. Сейчас камеры везде понаставили, спасу от них нет. «Значит, нужны маски», – констатировала Аня таким тоном, будто что-то понимала. С виду молодые люди совсем не напоминали банду грабителей, однако в жизни случаются и не такие перевоплощения. «Как мы провернем все это? Ворвемся средь бела дня?» «Предлагаю дождаться вечера», — сказал Макс. Евлантьев глянул в экран телефона и нахмурился. «Нет, у нас осталось чуть больше 3 часов, чтобы провернуть это дело». Напарники удивленно воззрились на него. Даже Аня немного опешила. «Почему? Что за временные рамки?» — воскликнула она. Евлантьев не мог разглашать суть эксперимента, а потому просто отвел глаза. «Я на это не подписывался», — заявил Макс. «Поспешишь, как известно, людей насмешишь. И в данном случае смешить людей мы будем в тюрьме». «Успокойтесь», — громко произнес Саня. «Не нужно ждать вечера. Как раз вечером там будет много народу. Нужно идти прямо сейчас. На соседней улице я видел военторг. Там купим маски и перчатки, чтобы не облегчать работу полиции. И, отвечая на твой вопрос, Макс, просто врываться мы не станем». «Нужно поступить деликатнее, и, кажется, у меня созрел план». Спустя 30 минут Евлантьев, облаченный в костюм, стоял возле букмекерской конторы. Рядом переминалась с ноги на ногу Аня, на которой теперь красовалось черное облегающее платье, а на плечи была накинута короткая шубка. «Жарко!» – пожаловалась девушка, поправляя мех на воротнике. «Красота требует жертв», – подбодрил ее Саня. «То есть без шубы я страшная?» – возмутилась Аня со свойственной всем девушкам придирчивостью. Однако Евлантьев проигнорировал этот вопрос, ему было не до женских капризов. «Ты не находишь это странным?» – спросил Саня. «Что я красивая?» «Нет, что твои приятели безропотно пошли на тяжкое преступление, организованное человеком, с которым они едва знакомы». На миг показалось, что в глазах Ани пробежало беспокойство. Однако, скорее всего, это была лишь тень, ибо девушка отвечала уверенно и даже легкомысленно. «Это всего лишь 2 авантюриста, которые давно планировали нечто подобное, но никак не решались провернуть это вдвоем. И вот настал их шанс. Я тебе уже говорила, что в нашей стране много людей, готовых пойти против закона. Им нужен лишь толчок, вот мы с тобой их и подтолкнули». «Не слишком эгоистично. Возможно, тем самым мы разрушим их судьбы», — сказал Евлантьев, устыдившись. В ответ Аня поглядела на него так нежно, что ему даже пришлось отвести взгляд. «Не волнуйся, их судьбы и так разрушены, как твоя и как моя. Лучше один раз рискнуть, чем всю жизнь влачить жалкое существование», — молвила девушка и мило улыбнулась. В этот миг на другом конце улицы появился Макс. Настороженно оглядевшись, он торопливо закурил и махнул рукой, давая сигнал о готовности. «Ладно», – решил Евлантьев, – «пора начинать». Когда красивая пара вошла в просторный зал, посетители букмекерской конторы встретили ее с большим вниманием. Около 10 любопытных глаз одарили гостей пристальными взглядами. Очевидно, сюда не так часто приходили богатые парочки. Ведя Аню под руку, Евлантьев подошел к окошку, где сидели администратор и кассирша. К счастью, сегодня работала другая смена, и знакомой девушки здесь не было. «Мы с моей супругой хотели бы сделать ставку», – объявил Саня, вежливо улыбаясь. Администратор и кассирша оторвались от монитора, и первый с фальшивой доброжелательностью в голосе воскликнул: «Замечательно, на что будете ставить?» «Миш, не надо», – запротестовала Аня, схватив Саню за руку. «Поехали бы лучше в театр, не люблю я этот футбол». «Ну что вы!» – вскричал администратор с такой обидой, будто ему плюнули в лицо. «Никакая театральная постановка не сравнится с представлением на футбольном поле. Это же азарт, драйв, эмоции!» Евлантьев, соглашаясь, кивнул. «Извините, моя жена не разбирается в таких делах. Вот, возьмите 20 тысяч. Я хотел бы сделать долгосрочную ставку. Считаю, что Манчестер Сити станет чемпионом в конце сезона в АПЛ». «Что ж, отличная и надежная ставка», – радостно произнес администратор, беря деньги. «Ваш паспорт?» Саня пошарил по карманам и озабоченно нахмурился. «Прошу прощения, кажется, оставил дома». «Примите ставку, войдите в положение, а завтра утром я подвезу паспорт, если это так нужно». Администратор поколебался, но респектабельный вид Евлантьева сыграл свою роль, и служащий утвердительно кивнул. Евлантьев и Аня прошли в зал, где расположились десяток посетителей. Пару провожали взглядами, но с разговорами никто не лез. «Ну что, женушка, теперь твой черед», – прошептал Саня. Его спутница внимательно огляделась и неспешной походкой прошлась вдоль компьютерных рядов. Евлантьев чуть в отдалении следовал за ней. На дистанции от всех сидел человек с блокнотом и бдительно наблюдал за ходом футбольного матча. На столе рядом с ним стояла чашка кофе. Аня, проходя мимо, задела эту чашку, и ее содержимое выплеснулось посетителю прямо на блокнот. «Что вы делаете?» – завизжал мужчина, вскочив. «Простите, ради бога!» – вскричала Аня, жутко смутившись. Но ущемленный посетитель и не думал ее прощать. «Вы с ума сошли! В этом блокноте были все мои записи, 24 экспресса, 67 ставок, а вы, дура, все испортили!» В этот момент к нему сзади подошел Саня и резко хлопнул грубияна по плечу. «Это не дура, это моя жена, козел!» Сказал Евлантьев самым доброжелательным видом. Мужчина обернулся и, увидев Саню, хищно оскалился. «Ага, это ты! Я тебя знаю, ты не дал мне сделать ставку!» Только тут Евлантьев понял, что перед ним придурок, который несколько дней назад бросался на него с блокнотом. Вот так встреча. На крики стали оборачиваться посетители, а от входа не спеша выдвинулся охранник. «Твоя овца испортила мою вещь!» – продолжал вопить старый знакомый. И тут Саня решил подлить масло в огонь. «Кто овца?» – рявкнул он и боднул буяна лбом по носу. От не слишком сильного тычка мужчина с диким грохотом рухнул на пол. Уже лежа на боку, он запрокинул голову и принялся истерически орать. «Убили! Меня убили!» На его вопли подбежали два охранника и администратор, а посетители конторы стали вскакивать со своих мест. «Что тут творится?» – вскричал администратор. «Этот сумасшедший бросился на мою жену. Мне пришлось его урезонить», – пояснил Евлантьев. «Врет, ублюдок все выдумал», – захлебываясь от ярости, проорал горлопан. «Она сама на меня кинулась». Администратор поглядел сначала на Евлантьева в представительном костюме, а потом на лежачего крикуна и решил поверить первому. Охранники взяли буяна под руки, но тот продолжал отбиваться от них и ежесекундно оплевывал противников. В конторе поднялся такой шум, что к центру зала стянулись все посетители и весь персонал. Даже кассирша покинула свой кабинет, и тут входная дверь распахнулась. В помещение вбежали два человека, их лица были скрыты под балаклавами, а облаченные в перчатки руки сжимали охотничьи карабины. «Никому не двигаться, руки в небо!» – заорал один из грабителей голосом Макса. А второй голосом Дани поправил его, то есть в потолок. Находившиеся в зале люди были застигнуты врасплох и не смогли оказать сопротивление. Охранники даже не подумали достать оружие, а кассирша, попытавшись добраться до комнаты, где имелась аварийная кнопка, была поймана одним из грабителей. «Значит так», – рявкнул Макс, целясь в толпу из сайги. «Сейчас вы все достанете мобильные телефоны и положите их в пакет. А охранники должны немедленно сдать оружие. Будете чудить – получите пулю». Даня достал целлофановый пакет и по очереди собрал телефоны. Саня, конечно, свой сдавать не стал. Получать нагоняй от Бельфигора ему не хотелось. Когда все мобильные устройства и служебные пистолеты охранников оказались в пакете, Макс приступил ко второй части. «А сейчас, милая, ты откроешь кассу». Он навел на девушку карабин, но та внезапно решила стать амазонкой. «Вы не будете стрелять, за это вас посадят, вы блефуете!» – храбро выкрикнула она. «Вот как, ну давай проверим», – сказал Макс и подошел к ней вплотную. Однако девушка стойко выдержала его взгляд и не отступила ни на шаг. Тогда в разговор влез Даня. «Ты самая храбрая. Хорошо, тогда по твоей вине, сука, погибнет другой человек». С этими словами он подошел к толпе клиентов. «Ты, иди сюда!» Указательный палец налетчика остановился на Евлантьеве. Саня боязливо вышел вперед и получил крепкую оплеуху от бандита. «Вперед!» – приказал Даня и повел Евлантьева в служебное помещение. «Нет, не трогайте Мишу, возьмите лучше меня!» – кричала сзади Аня почти в истерике. «Клава, я люблю тебя, мы будем вместе в этом мире или в ином!» – сентиментальным воплем отвечал ей Саня. Но вот он оказался в тесной комнатушке, и Даня закрыл за собой дверь. Оказавшись вдвоем, они, наконец, перевели дух. «Пока вроде все нормально», – констатировал Даня. «Да, главное, чтоб купились», – ответил Евлантьев. Напарник легкомысленно отмахнулся. «Да куда они денутся?» С этими словами парень выстрелил в потолок. Крохотное помещение загудело от грохота, а в зале послышались испуганные выкрики. Даня вышел за дверь, победно вскинув карабин, но Саня остался внутри. Чтобы хоть что-то слышать, он сел на корточки и прислонился ухом к щели под дверью. «Как вы могли? Я не прощу себе этого!» – кричала кассирша. «Открывай нахер кассу, или я убью еще одного!» – заорал Даня. Послышались торопливые шаги, а затем радостные возгласы. Кажется, героическая девушка все-таки отворила заветный ящик. Саня приоткрыл дверь и осторожно выглянул в щель. Клиенты и сотрудники конторы по-прежнему стояли у дальней стены, сбившись в дрожащую кучу. Мимо них прохаживался Макс, грозно поглаживая панель карабина. Дани видно не было, но, судя по звукам, доносившимся из-за стены, он выгребал деньги из кассы. И тут Евлантьев заметил, как один из охранников, почувствовав решительность, вынимает из кармана раскладной нож. «Интересно, откуда он у него, колбасу, что ли, резал в обеденный перерыв?» Стоило Максу отвернуться, как храбрый охранник бросился к нему. В мгновение ока сайга рухнула на пол, а лезвие ножа остановилось в миллиметре от шеи налетчика. «Бросай оружие, парень, или твоему приятелю конец!» – рявкнул герой, крепко держа Макса. Судя по наступившей тишине, Даня сильно растерялся. И тогда Евлантьев решил вмешаться. Под изумленные крики публики он вышел из комнаты и, подойдя к охраннику, навел на его затылок пистолет. «Game over!» Окружающие так изумились воскрешению Сани, что никто даже не попытался оказать сопротивление. Охранник безропотно выбросил нож и, получив подзатыльник от Макса, направился обратно к дальней стене. Аня поняла, что роли поменялись, и подбежала к своим товарищам. «Взял?» – крикнул Макс. «Да, пора валить!» – бодро отвечал Даня, застегивая набитую деньгами сумку. Вчетвером они кинулись к выходу. Ни клиенты, ни работники даже не пытались их остановить. «А я говорил, легче легкого!» – вскричал Даня, взбегая по лестнице. И тут наверху отворилась входная дверь. В контору вошли двое мужчин, и по их выправке стало понятно, что это не обычные посетители. Несколько секунд грабители и двое незнакомцев сверлили друг друга взглядами, а затем узкий коридор озарился вспышками. Началась пальба, и Саня, от которого с его травматом было мало проку, прижал Аню к стене, чтобы ее ненароком не ранили. Однако спонтанная перестрелка быстро прекратилась, ибо незнакомцы, видя численное преимущество противника, выбежали на улицу. Саня огляделся, в метре от него корчился Данила, держась за простреленное плечо, а на несколько ступеней выше стоял Макс, нервно перезаряжая карабин. Аня так и осталась у стены, в ее глазах витал ужас. Кажется, что-то пошло не по плану. Случается, что и анонимки бывают важнее вещественных доказательств. В этом Громов явственно убедился, когда на входе в букмекерскую контору едва не схватил пулю. Теперь они с Глебом сидели под прикрытием автомобиля и держали на прицеле входные двери букмекерской обители. «Думаешь, это Евлантьев?» – деловито спросил Глеб. «Понятия не имею». «Ты вызвал подмогу?» «Конечно, главное, чтобы нас не завалили, пока эта подмога едет». Андрей всей душой ненавидел грабителей за то, что они, ленивые бездельники, вместо того, чтобы пахать на работе, как, например, сам Громов, они хотят получить все и сразу, при этом без серьезных усилий. Как говорится, слабоумие и отвага. Внезапно двери конторы отворились, и послышался наглый крик. «Не стреляйте, у нас заложники!» Андрей выглянул из укрытия и заметил, как на улицу вышли двое мужчин в масках, ведя на прицеле карабинов двух гражданских лиц, девушку и парня в костюме. Отсюда Громов не мог разглядеть лица, однако по сгорбленным фигурам заложников определил, что они страшно напуганы. На плечи девушки была накинута шуба, но она все равно ежилась и явно не от холода. «Мы уйдем, а вы останетесь тут, и если кто-то выстрелит, заложники погибнут», – продолжал сыпать требованиями бандит. Глеб внушительно поглядел на Громова, но тот лишь неопределенно качнул головой. «Пусть уходят. Все равно их поймают самое позднее, через пару часов. А жизнями людей рисковать нельзя». Когда бандиты вместе с жертвами скрылись за углом, Андрей поднялся в полный рост и спросил у напарника. «Ну и где твоя подмога?» «Я же говорил, все получится!» – радостно вскричал Макс, когда подельники оказались у припаркованной во дворе машины. Даня уже рухнул на переднее сиденье и принялся ныть, лелея свою руку. Макс убрал сумку с деньгами в багажник, а сам сел за руль. Евлантьев и Аня подошли ближе, однако Макс внезапно заблокировал двери. «Что ты делаешь?» – изумленно вскричала девушка. «А как ты хотела?» – нагло осведомился Макс. «Всю работу сделали мы вдвоем, вы своих денег не заслужили». «Да и потом, кто-то же должен ответить перед законом». Он рассмеялся и дал по газам. «Стой, так нельзя!» – завопила Аня, не веря в происходящее, но машина уже скрылась за поворотом. Евлантьев отреагировал на это событие с истинным спокойствием, однако в голове все же проскочила шальная мысль: «Теперь нам точно конец».